Глава 13. Да чего же хотелось есть? Нет, даже не так. Хотелось жрать. От бессовестно достоверных ароматов застолья ярла Рагнара я даже немного пустил слюну на диван. Может, стоило остаться и набить пузо там, в Вирте? Вполне возможно, что система вполне сможет изобразить и вкус пищи, и насыщение, и даже эффект алкоголя. Да и выглядят яства скандов куда привлекательнее, чем подсохшие сосиски и заботливо оставленные с лавкой банки Хольстона. «Нет уж», — скомандовал я сам себе, пригоняя затекшее от долгого лежания тело в ванную. «Добро пожаловать в этот дерьмовый мир обратно». Из давно немытого зеркала на меня смотрело жалкое подобие Антера, нового Тена Фолькюрка. То же лицо, но будто заспанное, опухшее. Растрепанные волосы, неровная щетина и футболка металлики, которая выглядит будто из... Сколько же я просидел в Вирте? Судя по циферкам на телефоне, почти 7 часов без перерыва. Ничего себе! Так недолго из катушек уехать. Только почистив зубы и хорошенько умывшись, я окончательно свыкся с мыслью, что настоящий я здесь. Вот это самое сонное и лохматое недоразумение, а не воин Антер. Увы, он запросто размахивал тяжеленной секирой, круша шлемы и щиты имперцев, а я успел запыхаться, орудуя зубной щеткой. Да уж. И все же я — это я. Какой есть. И пусть я не так уж хорош, и пусть мой ужин куда скромнее гастрономического буйства северян, нечего путать Вирт и реальность. В свое время я насмотрелся на молодняк 15-20 лет, который двигался по фазе, переиграв в игрушки. И уподобляться им в твои 30 с гаком как-то даже не солидно. Так что я старательно упихивал себя в привычное бытие, запивая сосиски прохладным пивом. Кстати, о насущном. Славка говорил, что в Гардарике можно еще и заработать. Самое время попинать его и уточнить детали. Я потянулся за мобильником. «Хей, Локсаэль, старый абрикос!» — рявкнул в трубку Славка. «Сам такой». Я пристроился на подоконник и отхлебнул пиво. «Я тут поинтересоваться за Злата. Какой нынче оклад у морских разбойников?» «Не боись, не обидим», — усмехнулся Славка. «Дядька башляет щедро, даже сам удивляюсь. Плюс за дополнительные задания иногда сверху падает». «Это какие такие?» — я навострил уши. «Вот отсюда попрошу поподробнее». «Да дичь всякая». «Пойди туда, возьми то, послушай этого, спроси вот того бородатого, сделай скриншот, доложи, расскажи». «И за вот это еще и платят?» Я соскочил с подоконника и развернулся на месте. Что-то явно не сходилось. «Реальные рубли? За квесты типа «подай-принеси»?» «Слушай, Тоха, не делай мозги». Славка, похоже, начинал нервничать. «Дают? Бери. Я вот лишнего не спрашиваю. Раз дядька платит, значит, ему надо. А мне вот денег надо, к примеру». «Ага, и все счастливы, все довольны», — пробормотал я. «Ладно, разберемся. Ты мне тогда хотя бы пароли там, явки скажи, все дела». «Это запросто. Я думаю, в целом ты во все это дело уже втянулся. Завтра начнем по-нормальному». Славка на мгновение задумался. «Что у тебя за перс? Ты ж вроде всегда за танков играл». «Раньше играл, а теперь что-то перемкнуло. Взял склафа, загнал волю в 12. Выходит, что-то вроде колдуна-баффера, только с топором». «Понятно», — вздохнул Славка. «Фуфло, короче говоря. Сноси перса и делай нового. Воля вообще бесполезная хрень. Все равно в гарде нормальной магии нет. Максимум на 4 ставь, чтобы на себя усилок кидать. Силы и телосложение 10. Восприятие в 1. Остальные в подвижность. Танки нам сейчас нужны, а ты как раз...» Дальше я уже не слушал. «В смысле сноси? Вот так взять и потерять Антера? Мне ж так поперло. Уникальная секира, спутники. Теперь еще и целое поселение на моей совести. Нет уж, братцы, я так не играю». «Славка, какое сноси?» — начал я. «Я уже 6 уровень взял. 2 спутника. Теперь еще поселение получил». «Какой-какой?» Славка на том конце провода закашлялся. 6 меньше, чем за сутки? Ну ни хрена ты киборг! А насчет поселения не гони. Его уровня до 15 хрен возьмешь. Если только задонатить. Рублей надсать». «Очень даже возьмешь», — огрызнулся я. «Мне ярл Рагнар подарил. Знаешь такого?» «Ярл какой? Ну, что-то вроде слышал». Славка явно о чем-то думал, поэтому отвечал медленно. «У них тут на каждом камне в море свой ярл сидит. Но поселение — это уже серьезная штука. Как так вышло-то?» «А вот». Посвящать Славку в детали почему-то не хотелось. «Уметь надо. Я теперь любимец Тира Однорукого». «Ой, все!» Славка хихикнул, но в его голосе все же читался неподдельный интерес. «Ладно, вот чего. Я с дядькой переговорю, чего да как. Воля твоя фигня, конечно, но поселение жалко будет. Может, и сгодится твой колдун недоделанный». «Неплохо бы». «Угу. Ладно, бывай. Мне тут пора на разбой». Попрощался Славка. «Завтра черкну, что да как. Я тебе еще в личку сообщение кину. Добавишь меня». «Ура! Антара я отстоял. Во всяком случае, пока. Но в целом Славкины слова несколько печалили, хотя и радовали одновременно. Допустим, полноценной магии в Гордарике нет. Выходит, все игроки будут раскачиваться или в рукопашников, или в лукарей, или в редких представителей гражданских профессий, вроде целителей или кузнецов. Не значит ли это, что мне чуть ли не первому придется пройти по тернистому пути колдуна?» И если так, кто знает, какие возможности откроются на высоких уровнях местному недомагу, который пока что, чего уж там, по полной продувает и стрелку, и рубаке. Впрочем, если грамотно докачивать ветку секиры, я вполне смогу навалять и в рукопашную, пусть не так, как полноценный танк вроде того же Хроки, но все же... Хроки. Блин, как они там с Аксом без меня? Я уже успел заметить, что в мое отсутствие игровое время не останавливается. Пожалуй, не стоит отлучаться надолго. Погнали. «Где ты пропадал, Склав?» — раздался негромкий голос за спиной. «Я повсюду тебя ищу». Я обнаружил себя за столом, там же, где и был. Не знаю, как игра подала мой уход. Вряд ли я просто растаял в воздухе, чтобы через полчаса так же загадочно возникнуть снова. И все же мое отсутствие заметили. Обернувшись, я увидел незнакомого мне Сканда. И тут же вспомнил. Еще недавно он сидел недалеко от ярла Рагнара. И что характерно, был одним из немногих, кто не выказал ни радости, ни особого недовольства, только смотрел. Пристально, внимательно, с легким прищуром. Теперь я мог разглядеть его получше. Невысокий, пожалуй, даже пониже меня самого, но крепкий, когда-то темноволосый, но уже наполовину поседевший. Явно перевалил за пятый десяток. Сканд носил на поясе короткий меч, но что-то выдавало в нем скорее торговца, чем воина. Наверное, глаза. Не голубые или серые, как у большинства гостей ярла, а темные, карие. Умные и хитрющие. К его улыбке буквально клеилось определение «ироничное». «Мое имя Гудред Йонарсон», — представился Сканд, перешагивая через лавку и устраиваясь рядом со мной. «Но все зовут меня Гудред Беспалый. Думаю, не надо объяснять, почему». «Не надо». Я осторожно скосился на изуродованную левую клешню Гудреда. «Мое имя тебе известно». «Лучше поменьше болтать. С этим товарищем шутки плохи, лучше не ссориться». Гудред совсем не выглядел внушительно, но наверняка был поопаснее десятка грозно зыркающих на меня бородачей. «Мне известно только твое имя и ничего более», — в тон мне отозвался он. «Впрочем, разве этого недостаточно? Ярл Рагнар доверяет тебе, и я принимаю его решение». Вот только выражение лица Гудреда не совпадало с его словами. Точнее, не совсем совпадало. Нет, он не злился, но как будто хотел сказать: «Я буду наблюдать за тобой, Склав, пока не пойму, что ты за зверь такой». Но зачем он вообще подошел? «Приятно слышать». Я чуть склонил голову. «Но едва ли все здесь рады, что Фолькерк достался безродному чужеземцу». «Верно», — Гудред отхлебнул Эля. «Многие из них просто недовольны, а кое-кто даже имел на Фолькерк свои собственные виды». «В том числе и ты?» — наугад бросил я. «И попал». «В том числе и я», — Гудред с явным одобрением закивал. «Но я бы на твоем месте пригляделся к братьям Ульфриксонам». Я тут же вспомнил колоритную троицу. «Трое. Рыжие. Старший с медной цепью на шее, средний здоровенный, как медведь». Я вздохнул. «Младший с огромными усами». «Верно». В голосе Гудреда прорезалось неподдельное уважение. «У тебя острый ум, Склав. Но поможет ли он, если дело дойдет до топоров? «Они захотят меня убить?» — кисло поинтересовался я. «Так себе новость. Не успел сбежать из одной западни и тут же попал в другую. Почти наверняка у братьев здесь целый корабль воинов, а может, даже не один. Я же мог рассчитывать только на себя, Хроки и Сакса. Даже сам Ярл Рагнар едва ли сможет защитить нас, как только мы покинем этот стол. В море достаточно места, чтобы спрятать три тела, да и искать особенно не будут. Никто здесь не рад безродному выскочке Склафу». «Уже хотят», — усмехнулся Гудрат. «Особенно Болли. Он никогда не отличался терпением». Я осторожно скосился на рыжеволосых Ульфриксонов. И верно, если старшие и младшие братья уделяли должное внимание мясу на столе, то тот, кого называли Болли, пожирал глазами исключительно меня, периодически отпивая из рога медовуху огромными глотками. Блин, ну и громадина. «Похоже, ему не терпится познакомиться со мной поближе». Я на всякий случай поискал глазами Хроки и Сакса. «Чую, это застолье закончится дракой». «Такого Ярл Рагнар не потерпит», — возразил Гудрат. «Даже Болли Ульфриксон не настолько безумен, чтобы...» Договорить он не успел. Раздался раскатистый грохот, оповещающий всех присутствующих, а меня особенно, что Болли Ульфриксон безумен именно что настолько. «Я там новые кости!» — проревел гигант, опрокидывая стол. «Я не собираюсь это терпеть! С каких это пор наши земли раздают безродным чужакам?» На мгновение стало тихо. Разговоры и повсеместное чавканье тут же смолкли, и даже угли в жаровне перестали потрескивать, словно замерев в ожидании чего-то, чего-то плохого. И тут гробовую тишину прорезал голос Ярла. «Всеотец окончательно лишил тебя разума, Болли, сын Ульфрика. Ты собираешься пролить кровь моего гостя?» Нет, Ярл Рагнар не кричал. Напротив, говорил тихо, но таким тоном, что по шатру будто бы прокатилась ледяная волна. Она накрыла все столы и даже чуть поумерила плескавшуюся в глазах боли пьяную ярость. Поумерила, но не загасила полностью. Великан Скант сжимал в каждой руке по здоровенному топору и, похоже, уже был готов пустить их в ход. Хроки и Сакс тоже не теряли времени даром. Краем глаза я видел, как они встали по обеим сторонам от меня с оружием в руках, прикрывая спину. «Прости моего брата, Рагнар, сын Бьорна!» Старший Ульфриксон встал со своего места и положил руку на плечо Болли. «Скорбь от утраты доблестного Тена Олафа затуманила его разум. Никто не смеет оспаривать твоего решения, мой ярл!» Вместе с младшим Ульфриксоном они кое-как усадили своего не в меру буйного братца на место. Тот все еще брыкался, но даже до его крохотного мозга, по-видимому, дошло, что убивать меня на глазах у Ярла — не самая лучшая идея. «И все же мой брат, как и я сам», — осторожно продолжил старший, — «сомневается, что Склафу под силу управлять Фолькерком. И есть один хороший способ проверить это — наш древний обычай». «Верно!» — рявкнул кто-то на соседней лавке. «Хольмганг! Хольмганг!» — подхватили сканды, стуча кулаками по столам. «Хольмганг! Пусть боги решают, кто достоин стать Теном!» «Что за Хольмганг?» Я чуть склонился к Хроке. «У меня нехорошее предчувствие».